Нельзя нам в гостиницу. Нет такого тайного места, куда нам можно пойти. О, Господи! Есть же! Есть, есть! Дверь квартиры была распахнута. Неужели я оставил ее незапертой? Может быть, там меня уже поджидает Арнольд? Я тихо вошел и остановился в прихожей, прислушиваясь. Я услышал шорох, кажется, из спальни. Потом какой-то странный звук, вроде стона птицы, вроде затихающего «у-у-у-у». Я застыл, пронизанный ужасом. И тут я совершенно явственно услышал, как кто-то зевает. Я двинулся вперед и открыл дверь спальни. На моей кровати сидела Присцилла. На ней был знакомый синий жакет и юбка, довольно помятая. Она сняла туфли и терла большие пальцы ног, не сняв чулок. Она сказала: «А вот и ты!» И продолжала тереть и чесать пальцы, внимательно их разглядывая. Она опять зевнула. «Присцилла, что ты тут делаешь?» «Я решила вернуться к тебе. Они меня не пускали, а я приехала. Они перепоручили меня врачам. Хотели оставить меня в больнице, а я не согласилась. Там сумасшедшие, а я не сумасшедшая. Меня лечили шоком, ужас. Кричишь и мечешься по комнате. Тебя держат. Я ушибла руку, гляди». Она говорила очень медленно, потом принялась старательно стаскивать синий жакет. «Присцилла, тебе нельзя тут оставаться, меня ждут. Мы сейчас уезжаем из Лондона». Джулиан была на Оксфорд-стрит. Я дал ей денег, чтобы она купила себе кое-что из одежды. «Посмотри». Присцилла засучила рука в блузке. Вся рука у нее была в синяках. «А может, это они меня держали?» «Может быть, и держали. У них есть что-то вроде смирительной рубашки, но на меня ее не надевали». «Кажется, нет, не помню. Перестаешь соображать? Какая уж тут польза? Теперь у меня голова совсем не работает». «Я сначала не понимала. Хотела спросить тебя, но ты не приходил. А Кристиан и Арнольд все время болтали и смеялись, и я не могла спокойно прийти в себя. Я там себя чувствовала бедной родственницей. Нужно жить со своими. Помоги мне развестись. С ними мне стыдно говорить. У них все так гладко, они так преуспевают. С ними толком не поговоришь, они всегда торопятся. А потом уговорили меня лечиться электрошоком. Никогда ничего не надо решать в спешке. Все равно пожалеешь. Ах, Брэдли, напрасно мне делали эти шоки. Я чувствую, из-за них у меня мозг почти разрушен. Естественно, нельзя подвергать людей электрошоку, правда?» «Где Арнольд?» — сказал я. «Только что ушел с Фрэнсисом. Он тут был?» «Да, приходил за мной. Я ушла сразу после завтрака. Я и не завтракала. Я последнее время совсем есть не могу. Даже запаха еды не выношу. Брэдли, пойди, пожалуйста, со мной к юристу и еще отведи меня в парикмахерскую. Мне надо вымыть голову. Я думаю, можно. Это меня не утомит. Потом мне, наверное, надо отдохнуть. Что сказал Роджер про норковый палантин? Я все беспокоюсь. Почему ты не приходил? Я все время про тебя спрашивала. Пожалуйста, отведи меня сегодня к юристу». «Присцилла, я никуда не могу с тобой пойти. Мне надо немедленно уехать из Лондона». «Ах, зачем ты пришла? Что сказал Роджер про норковый палантин? Он его продал, он отдаст тебе деньги». «Не может быть, такой красивый, особенный. Пожалуйста, не плачь.